мы переходим ко второй части урока Шлавец номер 23. Страница Эц Хаим, страница 9, строчка 37 внизу. В прошлый раз он говорил нам о Адам, Парцуф Адам Кадмон, или мир Адам Кадмон, что он был первым из всех, и что не надо ошибаться, заблуждаться, чтобы считать, что Ацилут был первым миром. И по всей видимости, как он нам рассказывает, между Адам Кадмон и Ацилутом было не бесчисленное количество миров, но он был самый первый, вышедший из сразу же с Эйн Соф. 37. Венатхил леваэр гайнян. Да. Ки гаорот гаришоним ашер неэцлу тох амаком гагу. 38. Дера хакав гайошер амитпашет мин а эйн сов асовев эт аколь канискар баанав бет гэм бхинот 39 гают сферот ашер хибур клаутам никра ак лехоля кодмим ханаль. Прежде чем мы, я начну переводить, опять замечание, которое хорошо помнить всегда, что даже в период, когда я читаю на святом языке или на арамите, или на иврите, читаю текст, в этот момент надо полностью настроиться, восприимчивым быть тоже и особенно и в этой части также. То есть не просто следить пальцем, что я читаю, или ждать перевода, а именно в этот момент, когда я читаю, в этот момент стараться ощущать все, как я говорю. Потому что я притягиваю это время. Мне я не говорю слова, а я то, что я вижу, каждое слово, я его притягиваю, силу его к себе вниз. И это тоже надо ощутить. Ощущаешь, не ощущаешь, но главное воспринять это, воспринимать это, и тогда вдвойне выиграешь от этого урока, от каждого урока. 37. Мы начнем объяснять эту тему. Да, знай. Ки гаорот аришоним, ки первые, что первые света, ашерные отцлу, которые были излучены, тоха маком аху, внутри этого места, то есть полого места, которым творения были созданы. 38. Дера кав айошер, через посредством прямой линии амид пашет мин эйн сов, распространяющийся из эйн сов, асовев эт аколь, который окружает все, канискар баанав бет, как упомянуто в анафи бет, они эм бехинат 39 гают сферот, они аспект 10 сферот, которые соединении общности, которых называется Ак Лехоля Кодмим Ганаль. Адам Кадмон, Кадмон значит предваряющий, предваряющий Адам, Адам предваряющий всех предваряющих. Самый предваряющий. Как сказано выше. Точка. 39 за точкой. Вегиней. Юд свирот де Адам Кадмон. 40. Акололим. Акололим. Коль. Бхинот. Ханискарот баанав бет. Гимель. Гало. Гем. Эйлу. Ки ватхила яцу венитгалу ют сферот 41 эйлу вивхинат игулим шехем вивхинат нефеш деак азе ваеш лахем вивхинат ют килим бецурат 42 игулим Увахоль кли мем, еш пнимиют, выхитсониют, вахоль гу вхинат килим, вхинот килим, увытох коль 43 кли мем, еш бытохо ацмут, орпними, Ганикра нефеш, амитлабеш бетохо мамаш. В од еш страница 10, строчка 1. Хинат ор макив свиво. Вегамгу вхинат нефеш. Вагаколь бивхинат игулим. Вагайгуль Хахитсон 2. Точки я не вижу нигде. А, здесь уже есть. Вахитсон Шибакулам 2. Ашер Коль Шаара Игулим. Бытохо Гудавук Векаров Эль Аэйн Сов. Точка. Возвращаемся к странице. На страницу 9. Строчка 39 после точки. Да, это я уже читал. После точки. Вегиней. И вот. Юд свирот де Адам Кадмон. 10 свирот Адама Кадмона. 40. Акололим, включающий в себя. Коль пхинот ханискарот баанав бет кимель. Все ступени, названные в параграфах бет и гимель. Алохем эйло, ведь они ведь следующие. Эти следующие. Киватхила яцу, ибо сначала вышли. Вышли, значит, были произведены. Венит Галу и раскрылись. Юд Сферот 41. Эйлу эти 10 Сферот. Вивхинат и Гулим. В аспекте шаровидном. Шаровидных инфоклеток. Шаровидных. Шаровидных сферот. Шехем бхинат нефеш де аказе, что они аспект нефеш Адама, этого Адама Кадмона. Круглый свет всегда нефеш. Ваеш лахем пхинат юд килим. И есть у них аспект десяти килим. Бацурат 42 игулим в форме шаровидной игулим. Увахоль климигам и в каждом кли из них ешпнимиют вахицониют. Есть внутренняя и внешние части кли. Вахоль гу вхинат килим, и все это аспект килим. Увитох коль 43 кли мехем, и внутри каждого кли из них еш бетохо ацмут орпними, есть в нем свет, будем говорить, сам эссенция света. Внутреннего света. Аникра нефеш, называемого нефеш. Митлабеш петухо мамаш, который действительно в нем одевается. Вот ешь, и еще есть следующая страница, 10-я, первая строчка. Бхинат ормакив свиго, аспект окружающего света вокруг него. Вегам гувхинат нефеш, и также он, аспект нефеш. Нету разницы в шаровидном свете или шаровидных сферотах. Там все нефеш. Есть только внешнее и внутреннее. Ваколь бхивифинат и гулим, и все это в аспекте круг шаровидном. И, конечно, что более внешнее, она более высокая, более тонкая. Вайгуль хахитсон 2 шивакула. А шаровидная сфера, которая наиболее самая внешняя из всех, ашер кольша ара и гулим бетухо, так что все остальные шаровидные сфероты в ней находятся. Гудавук векарув коров эль аэнсов. Прилегает и близка, наиболее близка к Эйнсов. Точка. В Эйнсов 3 Совев Алав Умакив Свиво Вайгуль Хазе Хахитсон Шумикулам Гу Хамеула Вагадоль 4 Шибакулам Канискар Банав Гимель Вагу Вахинат Игуль Кетер Деак Ветох Игуль Зе Митагель Игуль 5 Бет Аникра игуль хохма деак вехен альдерахсе ют игулим зе тох зе ад игуль гаюде 6 апними шебетох кулам вегуникра игуль демалхут деак Немца, ки эйлу гают игулим деак, гем макифим коль хахалал хазе бетох гают сферот крувим элав. Бетох га эйн соф. Крувим элав. Ва га эйн соф восим макив алейхем савив. Восим до точки. Продолжаем. Мы продолжаем с строчки второй. Последнее слово. В Эйнсов и Эйнсов Совевалав окружает его. Ак окружает. Окружает кого? Окружает Ак. Умакив свиво, и еще другое слово, и другое он его. Как, окружающий свет. Умакив свиво, и тоже, нет, не окружает. И тоже другое слово на окружает его. Пока мы не можем делать эти точные, совершенно четкие. Это потом придет само собой идти. В самом тексте мы увидим, что такое совев, что такое макив. Он дает нам два понятия, но они звучат как одно. А четкость мы получим уже в тест, когда будем изучать, и мы, может быть, увидим, что нам объяснит. Ваигуль газе ахитсон микулам, и этот игуль, будем называть игуль, это шарообразная сфера, игуль. И этот игуль внешний из всех, самый внешний из всех, гугамеула, он самый возвышенный, вагагадоль, и самый большой, четыре, шебакулам из всех. Ганискарба, Анав Гимель, который, как это упомянуто, в третьем параграфе. Анав, третий параграф. Вегуфхина игуль кетер де ак. И это аспект, ступень, игуль, игуля кетер де ак. Ветох игуль зе, и внутри этого игуля митагель огуляется, то есть, мы используем слово округляется, игуль огуляется, округляется второй игуль, пять, а называемый игуль хохма, шарообразная сфера хохма, деак, ака, Адама Кадмона. Вехен альдерзе ют игулим зе тохзе. Итак, таким же образом 10 игулим шарообразных сферот, одна внутри другой. Ад игуль гаю до 10-го игуля, 10-й шаровой сферы, 6. Апними шебетох акулам, самый внутренний из, что внутри них. Веуникра игуль де малхут де ак. И это, и она называется, и он называется игуль малхута Адама Кадмон. Уже как бы мы это говорили, это, но он дает нам еще раз, что он знает почему. Немца находим. Ки эйлу гают, что эти 10-7 игулим, де ак, игулим, ак, шаровидных сферот, Адам Кадмон. Гэмма кефим, они окружают коля халяль газе, все это полое пространство. Бетоха эйнсо внутри, внутри Эйнсов, разумеется. Крувим алав, близки к нему. Вагай Эйнсов, восемь макиф алейхем савив. а Эйнсов, он окружает их вокруг. Макиф может сказать действительно как окружающий свет, что Эйнсов, он окружающий свет их вокруг. Точка. Ваамнам ваэмца ют и гулим эйну. Но, однако, внутри, в середине десяти этих игулим нишаар маком халаль авир паной, остается место полое, воздух свободный. Мы уже учили в мое добавление, мы учили уже последний раз, если я не ошибаюсь, в ТЭС, что такое воздух авир. Что он говорит, что это когда свет хохма удаляется, то остается там, как сказать, недостаток. И остается тоже свет, остается свет хасадим. И он называется, вот этот свет называется воздух, как мы говорим. Девять. То есть он говорит, что когда внутри него еще есть место, пустое пространство, воздух свободный, как он говорит. Девять. Лецорах шаарон эцалим, для ради остальных творений, вышаара уламот и остальных миров. Ашергам хэм пхинат игулим зэ тох сэ, что тоже и они, аспект игулим, одна внутри другого, один внутри другого. Десять. Каналь банав гимль, как сказано в параграфе третьем. Точка поставим здесь. Ухвар нитбаэр гам кен шам ба мициют гавайот хакилим эхайта. И уже объяснено было там, также там было объяснено существование, реальность существования килим. Как она была? Какой она была? Ки алидей, ибо посредством 12 цимцум, сокращение 11. Ки посредством сокращения шецимцема эйнсова цмо, что эйнсов сократил себя, нитма это ор, уменьшился свет. Ванитгалуга килим, и раскрылись килим. Ваахарка хозер хаор, и затем вернулся свет. 12. Лейт пашет, чтобы распространиться. Тоха килим хахем деаг, внутри этих килим Адама Кадмона. Точка. Теперь идем дальше. У вас зе альтита халила. Ки ваак еш бхинат килим мамаш хас вишалом. Ки иней бхинат финот килим лонит галу рак Мингаулам аникудим вейлех. Точку надо поставить здесь. Кмоша катув 14. Кмоша эхтов бейзрат ашем. Может точку поставить здесь. Умаше ану механим отам бешем килим. У ваэрех гаор вегаацамут ашер 15 петухам точка вам нам хакилим бацман ген ор зах бетахлит газахут видакут вазогар вазогар вазагар ваальтит 16 тит а ваальтит а од бейнян зе. Двенадцать. После точки. Очень важно, что он сейчас нам говорит. Принципиально очень важно. Надо очень хорошо запомнить это. Увазе альтит ахалила. И в этом не ошибись, Боже упаси. Киева ак еш бхинат. 13 килим мамаш хас вишелом. Чтобы подумать, что в Адам Кадмоне есть аспект, действительный аспект килим, Боже упаси. Кигидей фхинат килим лонит галу, ибо ступень, аспект килим не раскрылся иначе, как начиная с мира Никудим и далее. Точка. Надо очень хорошо себе представить. Кмоше, кто, как я напишу, 14, Безрат Ашем, с Божьей помощью. Точка. Умаше, ану механим, там Ашем Келим, а то, что мы называем их именем Келим, гу ва эрех хаор, это по отношению в сравнении со светом, по отношению ко свету, к свету ваацамут и эссенции, то есть того света, что в них есть, которое в них. Неважно, здесь тоже по отношению, если он говорит, к свету и ацамут. Мы не говорим сейчас, не делаем это различие, тонкости в этих двух понятиях. В принципе, для нас достаточно это видеть как свет. А в своем месте где-то нам будет рассказано ТЭС. В ТЭС Иуда Ашлаг, очевидно, нам расскажет, ну, что у нас возникает такой вопрос, он нам расскажет, какое это различие между просто Гаор, свет и Ацамут. То же самое. Казалось бы. 15. То после точки. Амдам хакилим бацман. Но сами килим. Хэм орзах сами килим Адама Кадмона. Это не что иное, он говорит, как тонкий свет, он говорит. Бетахлит асакут в предельной чистоте, предельной тонкости, предельной, как сказать, прозрачности. Прозрачный свет, лучше сказать, сах прозрачный. Прозрачный свет в предельной прозрачности выдакут и тонкости. Это тонкость. Ва-загар и свечение. Ва-аль-шестит-а от бейнянца. И больше не ошибайся в этом аспекте, он говорит. Еще дальше хочешь? Нет, наверное, хватит. Давай мы сейчас закончим, потому что это целый параграф закончился. Нам будет удобно в следующий раз начать с этого параграфа. Это у нас 23-й урок. А так вот. И в следующий раз пойдем без радошем с Божьей помощью дальше. Всего хорошего.